Возбуждение мальчиков передалось собаке. Кузовок был существом тоже азартным, к тому же любопытным и понятливым. Он перебегал с места на место, стараясь разглядеть, что на этот раз выскочит из автомата. И был возмущен, обижен, почему его обошли, не дали ни одной монетки. Жевательная резинка и кофе не интересовали Кузовка. Носовой платок тоже, хотя от него исходил приятный запах. Вот мороженое — это другое дело. — На, попрошайка, ешь, — протягивал Федя собаке очередную порцию. — Вот тебе шоколадное, а это фруктовое, трехцветное. Мне кажется, эти Федины слова предназначались уже друзьям. Кузовок любит мороженое куда больше мяса. Кузовку уже не было дела до того, что о нем говорят. Он слизывал с морды длинным своим языком липкие потеки и ждал очередной подачки. И почти потерял голос, что, согласитесь, для собаки весьма большое неудобство. Вот к чему приводит жадность. Придется показать тебя врачу. Лишь насытившись и наигравшись, мальчики заметили, что уже темнеет. На смену яркому дню пришли серебристые сумерки. Помня слово, данное воспитателю, они не стали медлить. Не прошло и 20 минут, как Федя, Петя и Юзок входили в ворота форта, чем весьма удивили часового. Он не помнил, чтобы эти дети покидали лагерь. Рядом с Симоновым Александров увидел знакомое лицо. Тоже сюртук в полоску, широкополая шляпа, бородка и особая трость с золотым набалдашником. Вспомнил даже имя — Леонтий Федорович. Это был первый американец, с которым он познакомился, когда они высаживались на Стейтен-Айленд. — Леонтий Федорович, — сказал Симонов, — привез свежие газеты и ждет тебя, Петя. — Я знаю о твоем горе, — сказал гость, — прими мои соболезнования. Мы с женой приглашаем тебя и твоих друзей к нам домой в удобное время. — Думаю, сегодня уж поздно, — заметил Симонов. — Лучше завтра. — Очень хорошо. Я уже отпросился с работы. В моем автомобиле много места, так что кроме тебя могу взять еще 3 мальчиков. Леонтий Федор что-то прочертил тростью на песке, будто расписываясь в принятом решении, и стал прощаться. — Уверен, мы хорошо проведем завтрашний день, — сказал он. Вечером перед сном дети делились впечатлениями прошедшего дня. Все были в восторге от приема, устроенного для них мэром Нью-Йорка мистером Хайленом. Но, оказывается, не все поехали в Сити-Холл. Ни один Кузовков обнаружил тайный лаз в изгороди. Заметили тропинку еще 2 мальчишек — Вася Смирнов и Леша Гамазов. И коллективные поездки в Нью-Йорк предпочли самовольную отлучку. Вот что они рассказали. Покинув лагерь, Вася и Леша вышли на улицу с редкими пешеходами. Они постарались удалиться как можно дальше от форта, так как знали, полицейским дано указание задерживать русских детей, если они без сопровождения взрослых. Мальчики заходили в лавочки, прицениваясь, покупали всякую ерунду. Потом наткнулись на интересный сувенир — бронзовую статую свободы. Так увлеклись, что не заметили полицейского. Он отвел их в участок и стал допытываться, кто они и откуда. Пытался говорить на разных языках — французском, немецком, испанском, короче, безуспешно. Тогда полицейский поступил иначе. Он показал мальчикам знаками, что хочет посмотреть их покупки, и увидел открытки с видами Уотсворда. Это сразу навело стражи порядка на мысль, перед ним беглецы. «О, Russian Boys!» — воскликнул он и позвонил в форт. За Смирновым и Гамазовым почему-то прислали медицинскую сестру. Кажется, это удивило самого полицейского. Я ведь не сообщал, что дети больны. Медсестра была настроена решительно. После короткого допроса дала понять, от нее не сбежишь. «Следуйте за мной», — приказала она, и, усадив мальчиков на заднее сиденье, проверила плотно ли закрытой двери и повела автомобиль по направлению к форту. Гамазову пришла в голову озорная мысль. Он сделал вид, что собирается выпрыгнуть на ходу из машины. Медсестра немедленно остановилась и присадила озорника на переднее сиденье рядом с собой. Одной рукой она правила, а другой придерживала мальчика. Беглецов сдали дежурному офицеру, но он был снисходительным. Наверное, и сам в детстве озорничал. Так что не стал заниматься разбирательством, даже имени не спросил. А через 5 минут и вовсе ушел. Мальчики не воспользовались и бежали. — Зато теперь я знаю, как себя вести, — сказал Смирнов. — Больше не попадемся. — И обязательно доберемся до Манхэттена, — прибавил Гамазов. — Вот кто поедет завтра со мной в гости, — подумал Александров. Утром Петя первым делом направился к автомобильной стоянке. Леонтий Федорович уже ждал его у своего фордика и был, как и вчера, безукоризно одет. Ничего удивительного. По словам Симонова, Леонтий Федорович Столяров — один из лучших мужских портных Нью-Йорка. — По лицу вижу, ты еще не завтракал, угадал, — сказал он, здороваясь с Петей. — Угадали. — Но я не голоден. — Расти не будешь? Петя погладил автомобиль. — Не пылинки. Такой же чистый и элегантный, как хозяин. После этого мальчик взглянул в салон. Внутри он больше, чем снаружи. Не волнуйся, всем места хватит, ты ведь не один поедешь. Петя утвердительно кивнул головой. — Ну, иди. Зови друзей, не будем терять времени. Александр уже договорился с Гамазовым и Смирновым, но в машине было еще одно свободное место. Вскоре нашелся и четвертый пассажир, Борис Моржов. Столяров видел, с какой радостью садятся мальчики в автомобиль. По обрывкам фраз он понял, что дети в ожидании не столько уличных впечатлений, сколько возможности побывать в домашних стенах, погрузиться в уют и тишину. «Все вместе весело и интересно», — думал Столяров, — «но и утомительно». Со стороны можно восхищаться семьей, состоящей из 800 человек, но каково им? Корабельный трюм, что бочка с сельдью. В казарме, где они сейчас живут, непрестанные возня и крики. Прогулки в город, и те непременно строим под неусыпным оком воспитателя. А ведь дети, эти домашние, привыкшие к материнскому поцелую, мягкой подушке, баловству и капризам, и всего этого не лишены уже больше 2 лет. У самого Леонтия Федоровича нет детей. Когда его жена Ольга узнала из газет о прибытии из Владивостока в Нью-Йорк целого парохода с мальчиками и девочками, она сразу подумала об усыновлении. В России гражданская война. В северной ее столице еще и голод. Приходят вести о тысячах погибших и умерших. Некоторые дети лишились родителей. Красный Крест не должен оставлять этих сирот без опеки. Но могли бы их приютить американские семьи. У Столяровых 5 комнат. Есть постоянная работа и счет в банке, но в комнатах тишина. Многочисленные зеркала, которые так любит жена, отражают пустоту. Из рассказа Василия Смирнова. Знакомство с Леонтием Федоровичем — самое яркое воспоминание о Нью-Йорке. Сначала мы его приняли за буржуя. Как же, безупречный костюм. Золотая цепь, манеры, автомобиль. А оказалось, он простой портной. Однако живет в прекрасной квартире, хорошо оборудованной, с ванной и газом. Было интересно посмотреть, какой у американцев быт, чем отличается от нашего. Мы обратили внимание на множество зеркал. На наш вопрос хозяйка ответила, что зеркала — ее слабость, они делают комнаты просторней. Внезапно замигал свет. Это счетчик-автомат дал знать, пора опустить очередную монетку. Без предварительной оплаты свет отключается. То же самое и с газом.